27. Ученики Платонова. Сергей Васильевич Рождественский. Годы жизни 1868-1934. Старейшим по возрасту из учеников Платонова был Сергей Васильевич Рождественский. Сноска. Следующим по возрасту был Лаппо. По родился в 1869 году, о нем уже было сказано в главе 20 об историках юго-западного края, конец сноски. Рождественский окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и по совету Платонова взял для магистерской диссертации тему из социально-экономической истории Московской Руси «Служилое землевладение в московском государстве XVI века». В предисловии к своему труду он выражает сердечную благодарность Платонову за его неизменное внимание и разнообразное содействие. Труд был закончен в 1896 году, книга напечатана в 1997. Диспут прошел успешно. Рождественский получил звание магистра и начал читать лекции в Петербургском университете. В 1920 году Рождественский напечатал свою прочувствованную статью «Памяти Сергея Соловьева к столетию со дня его рождения», журнал «Дела и дни», книга первая. Эта вдумчивая всесторонняя оценка – одна из лучших статей о нем. Рождественский завершил свой очерк следующими словами. «Воспоминания о том, как жил и трудился Соловьев – пусть вольет больше бодрости и сил в души молодого поколения наших дней, выходящего на поприще исторической науки». До появления исследования Рождественского история служилого землевладения привлекала к себе внимание по преимуществу историков-юристов. Труды Невелина и некоторые другие – исчерпали материал, заключающийся в памятниках московского законодательства и старых актов, и дали более или менее обстоятельные построения вотчинного и политического права XVI-XVII веков. «Эта искусственная схема правовых отношений, — говорит Рождественский, — часто скрывает живую историческую перспективу, причудливую последовательность тех разнообразных процессов, из которых складывалась история изучаемого явления». Хронологически Рождественский ограничивает свои изыскания рамками XVI века. В эту эпоху, пишет он, все существенные, оригинальные черты изучаемого явления выступают особенно ярко и выпукло. Именно в XVI веке основной принцип служилого землевладения – земля не должна выходить из службы – становится московским правительством вполне сознательно и твердо, осуществляется на практике особенно резко. В этом аспекте изучение истории служилого землевладения соприкасается с проблемами финансовой истории московского государства, как она была поставлена в трудах Лаппо-Данилевского и Милюкова. Рождественский опирается на эти труды. В ряде глав своего исследования Рождественский рассматривает вопросы о мобилизации вотчинного землевладения, экономическом кризисе, княжеских вотчинах, служилом значении монастырских вотчин, московской земельной аристократии XVI века, основах поместной организации XVI века и типах поместного землевладения. Верный своему принципу вникать в действительную житейскую обстановку, в которой правительство пыталось осуществить принципы законодательства о вотчинах и поместьях, Рождественский приходит к заключению, что право сознания самого служилого класса и его противодействие правительственным мероприятиям существенно подрывало усилия правительства. После написания своей магистерской диссертации Рождественский отошел от московской эпохи и занялся изучением истории народного просвещения в XVIII-XIX веках. В 1902 году появился его основательный труд «Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения». В дополнение к этому Рождественский в 1910 году издал материалы для истории учебных реформ в России в XVIII-XIX веках и Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности материалы по истории, том 1, 1819-1836 годы. В 1912 году появился второй капитальный труд Рождественского «Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVIII-XIX веках», том 1, 18 век. Книга состоит из трех очерков. Первый – «Вопросы народного просвещения в XVIII столетии во времена Екатерины II». Второй очерк – «Проекты учебных реформ в царствовании Екатерины II до учреждения комиссии о народных училищах». Третий очерк – «Комиссия о учреждении народных училищ». В приложении – напечатаны материалы, извлеченные из архивов. Содержание этого труда значительно шире, чем можно было бы судить по заглавию. Рождественский рассматривает не только системы народного образования, но и главное течение русской педагогической мысли в XVIII веке. Вопросы народного образования не только служили предметом законодательства, но и оживленно обсуждались в публицистике. Во второй трети XVIII века преобладало стремление к профессиональному шляхетскому образованию. В 1731 году при Анне Иоанновне был учрежден сухопутный шляхетский корпус, но вместе с тем уже тогда высказывалась мысль о необходимости общего образования. Эта идея воплотилась в жизнь с основанием Московского университета. Главным поборником ее был Шувалов. В дальнейшем, в царствовании Екатерины II, создана была стройная система учебных заведений, возглавляемых Московским университетом. Новая обширная реформа системы народного образования и создание сети университетов начались при Александре I с того пункта, на котором остановились реформы Екатерины. Рождественский предполагал написать во втором томе своего труда об ученых реформах Александровской эпохи, но не успел. Рождественский умер в ссылке в 1934 году, один из многих русских историков, погибших в это время.